Воздух в необщей комнате можно было резать ножом, если бы только кто-нибудь сумел его найти. Или, найдя, удержать в руке. С точки зрения волшебников, банкет шел как обычно. Но хотя изрядное число капитанов увезли домой на тачках, предусмотрительно припасенных с вечера, еще оставалось достаточно гостей, вносивших свою лепту в горячую, влажную атмосферу необщей комнаты. В укромном уголке Патриций и два арк-канцлера нашли местечко, где можно было незаметно расслабиться в больших креслах и кое-что обсудить. «Знаешь, Генри, — сказал Патриций бывшему декану, — по-моему, было бы неплохо, если бы ты согласился судить матч». «Ни за что. Это нечестно», — возразил Чудакулли. «По отношению к кому? Скажи на милость». Ответил Чудакулли, — «мы некоторым образом соперники». «Но с другой стороны», — бесстрастно произнес Витинари, — «можно сказать, что по некоторым причинам политического толка противная сторона крайне заинтересована в том, чтобы коллега-волшебник не потерпел поражения от людей, которые, невзирая на свои зачастую удивительные таланты, способности, свойства и биографии, тем не менее относятся к категории плебса». Чудакулли воздел огромный бокал бренди в сторону предполагаемого края света. «Я доверяю своему другу Генри», — сказал он, — «пусть даже он и толстоват». «Ну и что?» — огрызнулся тот. «Толстяки могут очень легко двигаться». «Мне случайно не положен отравленный кинжал?» «К сожалению», — сказал Витинари, — «времена сейчас таковы, что придется обойтись свистком». И в этот момент кто-то попытался похлопать Патриция по плечу. Все произошло очень быстро и закончилось, возможно, еще быстрее, чем началось. Витинари по-прежнему сидел в кресле, одной рукой держа кружку с пивом, а другой крепко фиксируя запястье гостя на уровне своей головы. Наконец он разжал пальцы и спросил. «Чем могу помочь, сэр?» «Вы ж типа Патриция Витинари. Я вас на почтовых марках видел». Чудакулли поднял голову. К ним быстро направлялись несколько спутников Витинари и парочка приятелей говорившего, которые и до того были несколько трезвее, чем он, а прямо сейчас трезвели с каждой секундой. «Если ты похлопал тирана по плечу, без дружеской поддержки, причем по максимуму, тебе точно не обойтись». Витинари кивнул своим людям, и те рассеялись в толпе, после чего щелкнул пальцами, подзывая официанта. «Стул, пожалуйста, для моего нового друга». «Ты уверен?» — уточнил Чудакулли, когда капитану, который по счастливому стечению обстоятельств как раз валился назад, подставили стул. «Это типа...» — сказал горожанин. «Все это говорят, что вы еще... что вы тот еще сукин сын, но лично я считаю, что это вы... как его, ловко насчет футбола? Что толку, если это про что поколошматить куда попало? Я-то знаю, меня это пару раз били по башке». «Правда?» — сказал Патриций Витинари. «Как ваша фамилия?» «Пшуин Шер». «А зовут?» «Пыльник Шер», — ответил он и воздел палец в своеобразном салюте. «Капитан Кабанов с Куроношной улицы». «А, кажется, у вас был не слишком удачный сезон», — заметил Витинари. «Вам не помешает свежая кровь, поскольку Джимми Уилкинс угодил в танте за то, что кому-то откусил нос. Сонный холм вас разгромил, так как вы лишились лучших бойцов, когда оба брата-карманца оказались в больнице госпожи Сибиллы. В течение 3 сезонов вас втаптывали в грязь. Да, все говорят, что Гарри Козырек неплохо играет, с тех пор, как вы перекупили его у вторничных ребят с улицы Паточной шахты за 2 ящика особого от старины Винкля и мешок свиных шкварок. И он делает отличные успехи для человека, у которого одна нога деревянная, но без командной поддержки ему трудно. Вокруг Витинари и шатающегося Суизина кругами расходилась тишина. У чудакули отвисла челюсть. Бокал с бренди в руках Генри так и остался полупустым. Что невероятно для бокала, который провел у волшебника дольше 15 секунд. «Также я слышал, что вашим пирогам кое-чего недостает, а именно термически обработанного, органического и предварительно умерщвленного содержимого», — продолжал Витинари. «Трудно обрести поддержку толкучки, если она видит, как ваши пироги разгуливают по мостовой». «У меня хорошие парни», — сказал Суизин. «Они не виноваты, что другие играют лучше. Им никогда не фартит играть с теми, с кем они смогут справиться. Они всегда выкладываются на 120%, дальше некуда. И вообще, откуда вы все знаете? Мы в лиге, ясно, не на самом верху». «О, я просто проявляю активный интерес», — ответил Витинари, «потому что футбол во многом напоминает жизнь». «Это точно, Шер, это точно. Выкладываешься как можешь, а потом кто-нибудь бьет тебя по шарам». «Тем настоятельнее я рекомендую тебе заняться нашим осовремененным футболом, где главная скорость, опыт и тактика». «Это да, это я могу», — заявил Суизин и свалился со стула. «У этого бедолаги есть здесь друзья?» — спросил Витинари, обернувшись к толпе. Последовало некоторое замешательство. Гости сомневались, стоит или нет в данный момент называться друзьями Суизина. Витинари повысил голос. «Я всего лишь хочу, чтобы кто-нибудь отвез его домой, уложил в постель и проследил, чтобы ничего не случилось. Полагаю, с ним понадобится посидеть до утра. Не исключено, что он попытается покончить с собой, когда проспится».